Судья Маркхэм с отсутствующим видом восседал за массивным столом красного дерева. И только искорки в его глазах, заметить которые мог лишь внимательный наблюдатель, показывали, что судья пристально следит за событиями. Клод Драм, представляющий офис окружного прокурора, высокий и симпатичный мужчина, чувствовал себя прекрасно. Он не сомневался в исходе процесса. Впервые Перри Мейсону предстояло уйти из зала суда побежденным. Знаменитый адвокат расположился за маленьким столиком. После присяги первым выступил Клод Драм. «Джентльмены, я собираюсь доказать, что вечером 17 октября сего года эта женщина застрелила Клинтона Форбса. Я не сделаю секрета из того, что обвиняемая имела повод для убийства. Покойный жестоко обидел ее. Клинтон Форбс был мужем обвиняемой. Они жили вместе в Санта-Барбара, но приблизительно год назад он исчез, не сообщив жене о своих намерениях. Потом выяснилось, что вместе с ним уехала и Паула Картрайт, супруга одного их общего знакомого. Приехав в наш город, Форбс поселился в доме 48 по Милпас Драйв под именем Клинтона Фоули, а Паула Картрайт стала Эвелин Фоули. Обвиняемая приобрела автоматический пистолет марки «Кольт» 38-го калибра и почти год искала скрывшегося мужа. Незадолго до убийства ее поиски увенчались успехом. Приехав в наш город, она сняла номер в отеле «Бритмонт» на имя миссис С.М. Денджифилд. Вечером 17 октября, приблизительно в 7:25, обвиняемая прибыла к дому своего мужа. С помощью отмычки она открыла замок и прошла в коридор. Увидев мужа, она хладнокровно застрелила его, села в такси и вернулась в отель. В кабине такси обвиняемая оставила платок. Я докажу, джентльмены, что этот платок, несомненно, принадлежит ей. Я докажу, что пистолет куплен обвиняемой в магазине спортивных товаров Санта-Барбара. И на основании бесспорных доказательств ее вины потребую вынесения смертного приговора. Закончив, Драм подошел к столику и сел. «Вы выступаете сейчас или оставите за собой право выступления позже?» — спросил судья у Перри Мейсона. «Я выступлю позже», — ответил тот. «Я хотел бы установить состав преступления, представив суду Телму Бентон». С достоинством начал Драм. «Прошу отметить, что сейчас я приглашаю ее лишь для того, чтобы установить состав преступления. Как свидетельницу я вызову ее позднее». «Суду ясны ваши намерения», — кивнул судья Маркхэм. Телма Бентон вышла вперед, подняла правую руку и присягнула. Она показала, что ей 28 лет. Она проживает в Ривервью Апартментс. Знала Клинтона Форбса более 3 лет. Была его секретаршей в Санта-Барбара. И, приехав с ним на Милпас Драйв, стала домоуправительницей. Клод Драм кивнул. «Видели ли вы тело убитого 17 октября сего года?» — спросил он. «Да». «Чье это тело?» «Клинтона Форбса. Он арендовал этот дом на имя Клинтона Фоули?» «Да». «И кто жил там вместе с ним?» «Миссис Паула Картрайт под именем Эвелин Фоули и я». «Еще овчарка?» «Да». «Где мистер Форбс держал овчарку?» «Овчарка сидела на цепи в ванной с того момента, как сосед подал жалобу». «Если вы хотите выяснить что-то еще», — обратился Драм к Мейсону, — «можете задавать вопросы». Адвокат согласно кивнул. «Сосед пожаловался на собачий вой?» «Да». «Этот сосед, мистер Артур Картрайт, муж женщины, —